Это была темная сторона. Подобное случается, когда начинаешь активно использовать ее энергию. Не так давно ты пережила несколько сильных потрясений и стала весьма близка к переходу на темную сторону, отчего ее эманации стали на тебя действовать. Ну, и причина весома, мало кто из разумных отреагировал бы спокойно, неожиданно встретив убийцу кого-то из любимых родителей. И это может повториться. В чувствах археолога начал просыпаться страх. Если ты продолжишь движение к темной стороне, то да. Но вообще-то, я хотел оставить тебя на светлой, как и Тилтея, сейчас просто неудачно сложились обстоятельства. Впрочем, перевожу взгляд на притворяющегося ветошью человека, может это, напротив, к лучшему. Ты стала чуть-чуть опытнее и теперь не будешь переживать от того, что воспитание и характер не позволяют тебе дать в морду нашему новому другу, при этом тайно об этом мечтая. КХМ, Шепард кашлянул. Увидевшая его Лиа разлилась краской. Повисла неловкая тишина. Учитель, раздался тихий голос Тели, а серые глаза посмотрели на меня очень смущенно и укоризненно. Некоторые поступки необходимы, хотя бы для собственного душевного равновесия, это часть жизни. Но вопросы философии и учебы мы обсудим потом. Поворачиваюсь к юной Азари, сейчас же, думаю, тебе стоит выслушать рассказ полковника Шепарда. И чтобы всем было проще, сразу скажу, твоя мать находилась под контролем жнецов. Что это значит, ты знаешь? Девушка нервно кивнула. Некоторое время спустя, мы с Шепардом вновь шли по коридору, на этот раз к экипажу Нормандии. Общение с Джоном Лиара перенесла спокойно, не без моего, конечно, участия, но это уже частности. Пожалуй, в какой-то степени новоиспеченному офицеру империи было даже тяжелее. Ни один солдат не любит рассказывать родственникам о гибели их близких, а тут вообще ситуация, мягко говоря, очень пикантная. Думаете, она поверила? Не выдержал тишины человек. Разумеется, доктор Тессони отнюдь не дура, что будет отрицать очевидное. К тому же она и сама уже видела многое, а до сущности жнецов додумалась задолго до нашей встречи, хоть и не знала этого названия. Заворачиваю за угол. Лишних ушей на нашем пути не встречалось, сила прекрасно этому способствовала. Меня больше беспокоит ваш экипаж, как считаете, много будет отказавшихся последовать за вами? Честно говоря, не знаю, вздохнул Шепард, не хочу ошибиться. А что вы собираетесь делать с отказавшимися? Напрягся мужчина. Подкорректирую им память, так что они будут думать, что Нормандия погибла и выкинув в спасательной капсуле где-то на территории Альянса. Вы и это можете? Я, да. А что с Андерсеном? Я же дал слово. Как только разберемся с Назарой, я этим займусь. Кстати, подберите среди своих людей кого-то, кто сможет доставить весточку вашим друзьям в Альянсе. Он отправится с группой выживших. Сделаю, серьезно кивнул Джон. Разговор увял, и я отпустил ментальный кокон силы, позволяя экипажу свободно ходить по кораблю, а не подсознательно огибать участок нашего движения. Шепард стал с интересом рассматривать встречных разумных, я же мысленно вздохнул, что использовать его придется только как оперативника. Мысли использовать его как агента в стане спектров я отбросил сразу. Шепард и так был на карандаше у совета, а после его выходки с нарушением прямого приказа, даже если его не попрут, чего в истории цитадели еще ни разу не было, совет не ошибается и все такое, то уж точно сошлют на самый край галактики, а то и несчастный случай устроит, вроде случайного выхода пиратского флота на маршрут патрулирования его корабля. Кроме того, та же визир во внутренней кухне спецкорпуса цитадели разбирается куда как лучше Шепарда. В то же время, он был на хорошем счету в Альянсе, судя по некоторым обмолвкам, имеет выходы на высшее офицерство. Вполне возможно, что через него удастся перетянуть на свою сторону больше людей. Но, увы, сам он резидентом уже быть не может. Угон корабля, неподчинение приказу, да еще и нападение на начальство приплести можно. Тут трибунал светит, но никак не условия для вербовки высших эшелонов. Да и сами они. Этот Джон своими глазами видел властелина и нутром ощущал резню протиан. Для всех остальных жнецы, это некий гипотетический враг, который то ли есть, то ли нет, ведь за 50 тысяч лет случиться могло что угодно. Следовательно, это только Шепард понимает, что подковерной вознёй сейчас не время заниматься. Как он там сказал, я готов батарианцев в засос поцеловать, если это остановит жнецов. А вот остальные могут начать тянуть одеяло на себя, да что там могут, обязаны будут пытаться что-то поиметь, если не для себя, то для своего альянса. Конечно, эти проблемы решаются ментальным воздействием, но на марионетках далеко не уедешь, увы. С другой стороны, выйти с ними на связь и наладить какой-либо диалог, завоевать кредит доверия, чтобы не тратить время, когда начнутся основные события, было бы неплохо, и тут как раз посредничество командира, пардон, полковника будет как раз к месту, но только дистанционное, увы. Меж тем, появление полковника в новой броне произвело определенный фурор. Джон, с легким недоумением обратилась к нему его спутница Зари. «Хаэм, сдается мне, мы переходим на сторону печенек», — хмыкнул памятный Пайден Прайм лейтенант, стоящий рядом с кварианкой, «а светошашки патриотических цветов будут», — касаюсь его мыслей. Забавно, Ревану бы точно понравилась шутка про печенье, а вот Трия недовольно поджала бы губы, показывая свое отношение к насмехательству над серьезными вещами. «Хаэм», — не понял его полковник, — «Олег, как закончится все это дело, иди в сортир, там тебя ждут твои два наряда». «Есть», уже куда печальнее ответил солдат. «Итак, друзья», начал Шепард, «в связи с открывшимися обстоятельствами и нежеланием Альянса и Цитадели делать хоть что-то, я принял решение перейти на службу к Империи». «Мда, кратко, емко, нечего сказать, это только и исключительно мое решение, отныне я не ваш капитан и приказывать вам не имею права. Желающие продолжить борьбу со жнецами могут присоединиться ко мне, остальные будут возвращены в пространство цитадели». «Нашел, чем испугать», щелкнул мандибулами турианец и просто встал рядом с Шепардом. «Шеп, я верю, что ты сможешь спасти галактику и без меня, но без меня это уже будет не так стильно. Это предательство, Шепард». Биотик, что был напарником командира с нашей первой встречи, потянулся к оружию. Очень глупый поступок, однако, вмешиваться не пришлось. «Эх, Аленка», Фурманов морщись потирал кулак, только что впечатанный в лицо биотика, «я-то думал, ты все-таки нормальный парень, пусть и с неправильной ориентацией, а ты таки по жизни пас», после чего спокойно перешел на сторону новоявленного имперского полковника, что характерно, перешел не один, а приобнимая за талию ту самую кварианку, что все это время стояло вместе с ним. Любопытно. В итоге, отказников вышло всего пятеро, вместе с лейтенантом Кайдина Маленко, шестеро. Прекрасно, как раз на одну спасательную капсулу. К тому же, все одаренные оказались на стороне командира. «Сержант, помещения для новых членов экипажа готовы?» Взгляды всех соратников Шепарда скрестились на голограмме Шарина Кистар, вызванной мной по коммуникатору. Особенно эмоционально таращился все тот же лейтенант. «Так точно, милорд», — коротко кивнула Твилличка. «Прекрасно, жду вас на седьмой палубе через 15 минут и подготовьте отдельные апартаменты для желающих вернуться в пространство цитадели. Будет исполнено. Я дам вам полтора часа на отдых и размещение людей», — поворачиваюсь к Джону, гася голограмму. «Хотел бы дать больше, но мы и так потратили слишком много драгоценного времени. Вы же хотите быть в числе первой группы высаживающейся на жнеца?» «Конечно, сэр», — подобрался Шепард. «Я могу взять кого-то из своих людей, да, но не более четырех, для вас это не боевая операция. Кстати, представите мне своих друзей». Полчаса спустя, шестая палуба Сильваны, «новую броню и оружие вам выдадут завтра», посвящала экипаж Нормандии в новые реалии Твилличка в звании сержанта, не прекращая движения по коридору, но, боюсь, с турианской и кварианской конструкцией брони могут возникнуть проблемы, запасов у нас, как понимаете, нет, но точнее я смогу сказать завтра. И еще один момент, как я знаю, в пространстве цитадели царит стойкое предубеждение против искусственного интеллекта, но в империи его нет и значительная часть инженерного корпуса на борту, а также подразделение десанта состоит из дроидов, так что... «Пожалуйста, не пугайтесь, если вдруг встретите излишне разговорчивых жестянок, хорошо?» Девушка повернулась к слушателям, располагающе улыбаясь. «Зе значительная часть, тета есть их вокруг много?» Нервно подрагивая переспросила Тали. «Не очень, хотя я понимаю, что для кварианцев это больная тема, но не волнуйтесь, на окружающих они не бросаются. А вы не бойтесь, что синтетики вас станут?» Задал Гарус мучающий весь отряд вопрос. «Нет, дроид-технологии уже давно обкатаны, способы противодействия подобному известны и проверены временем». «И какие же это способы?» Тали была кровно заинтересована в ответе. «Их несколько», пожала плечами сержант. «В республике, то, что гости в общих чертах знают, откуда прибыл флот, было известно. Предпочитают форматировать память машин раз в полгода-год, чтобы не допустить формирования личности. Империя традиционно предпочитает другой вариант. Практически все наши дроиды создаются с уже готовой матрицей личности, которая просто не способна бунтовать. А что если они передумают? Или решат предать? Не унималась Кварианка. Мисс Зара сверилась с планшетом в руках сопровождающая. Передумать или предать могут только органики, а машинный разум постоянен. Он может развиваться, но он не может изменить директивы, на которых основана его личность. А переписать директивы только вместе с форматированием личности. Разумеется, бывают сбои и ошибки, но на 1000 случаев 999 это следствие человеческого фактора, как правило, или ошибок в программировании, или халатного отношения к эксплуатации. К тому же, если даже один дроид решит, что нужно убить всех органиков, это не значит, что он сможет убедить в этом другого дроида. Пусть они и мыслят в пределах жесткой логики, но это им не мешает каждому иметь сугубо персональную точку зрения на события и лично определять для себя степень тех или иных, особенно абстрактных, воздействий на реальность. Кстати, вот, мы пришли, девушка остановилась посередине коридора, это ваши каюты. Ужин будет через 20 минут, после него я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Пока что советую вам отдохнуть, я скоро вернусь. Откланившись, экскурсоводша ушла, оставив разбираться экипаж Нормандии в новых реалиях. Кроме Джокера, того уволокли в медицинский отсек, пилот умудрился сломать себе палец, пока объяснял некоторым членам экипажа, где он видел Альянс, считающий, что кальмар-переросток, чуть было не подбивший его птичку, всего лишь супердредноут гетов. «Ну и что будем делать, шеф?» — спросил медленно приходящий в себя Фурманов, все еще жадно глядя на угол, за которым скрылась голубокожая красавица. «Расслабляться и получать удовольствие», — ответил недавно назначенный полковник ВКС Империи. «На месте Аскарда я бы дал некоторое время на осознание новых реалий и ознакомление с новой техникой, а потом бы проверил, чего мы стоим как отряд. Имеет смысл держать нас единым кулаком или выгоднее раскидать по подразделениям? Вообще, я бы именно что раскидал, во избежание, но эти ситхи мыслят как-то иначе. И вообще, через час нам вылетать, так что занимаем каюты и приводим себя в порядок. Ладно, поживем, увидим», — щелкнул мандибулами Гарус. «Надеюсь, у них есть запасы продуктов для правоаминокислотных, иначе через месяц-два мы стали рискуем помереть с голоду». И все-таки, Кварианка не обратила особого внимания на речь турианца, неужели они совсем не беспокоятся по поводу синтетиков на борту? В ответ послышался тяжелый вздох Олега. Станция «Цитадель», Джон Шепард. Огромный зал с несколькими ярусами балконов. Именно здесь началась вся эта история с погоней за турианцем, и именно здесь его назначили первым спектром человеком. Правда, сейчас помещение было погружено в полумрак, где-то на периферии можно было услышать звуки выстрелов и взрывов. Бой с властелином продолжался, а вместо декораций, весьма необычных, но очень красивых деревьев, торчали обожженные остовы и осколки платформ гетов. Изуродованный, выглядящий жуткой, механической пародией на себя, Сарин стоял на месте советников, и перед ним в воздухе висело голографическое изображение сложной консоли. Джон навел на врага оружие, с боков то же самое сделали Гарус, Олег и Шиэла. Внезапно мятежный спектр обернулся и раздраженно проскрежетал мандибулами. Наконец-то, если бы Сарин был человеком, он бы, наверное, сплюнул. «Итак, я сознательно тормозил этого кальмара-дегенерата, как мог, пожертвовал всем, чем возможно, оставил хреновую тучу подсказок, и это все с гребаным чипом в мозгу. И что же, ты, вместо того, чтобы использовать свои полномочия спектра и просто полазить по моим базам, где лежит вся необходимая информация, несколько месяцев страдаешь хней. Я всегда знал, что люди туповаты, но ты, Шепард, это просто нечто. Элитарный долбоб, спаси меня, духи. То есть, ты не работал на жнеца, а пытался его остановить». Разозлился Джон, чувствуя, что его обманули. «Ты врешь, твои действия на Иден Прайм». Сарин тяжело вздохнул. «Это был гамбит, пожертвовать малым, чтобы спасти большие. К тому же я не люблю людей», — экспрессивно взмахнул руками турианец. «Но речь не об этом. В общем, меня достала твоя тупость, твой пафос и превозмогание. Ты даже Гаруса умудрился этой гадостью заразить, а ведь мальчик подавал такие надежды. Короче, разбирайся со всем этим дерьмом теперь сам, Чао. Мятежный спектр приставил себе ствол пистолета к виску и нажал на курок. «Это что, он нас сейчас обосрал и застрелился?» — с неверием в голосе спросил Олег. «Прав был Андерсон, вот же сволочь!» — с искренним негодованием воскликнул командир. «Р, шеф, шеф, время!» — донеслось сквозь вату, и Джон открыл глаза. «А, чего?» — еще не придя в себя, помотал головой мужчина. Светлое пятно перед глазами превратилось в лицо Фурманова. «Где эта подлая сволочь?» И только тут бывший командир осознал, что лежит на диване в незнакомой каюте, и ничто вокруг не напоминает обстановку цитадели. Более того, на нем красуется броня, выданная имперским интендантом, а не привычный обвес Н7. И только после этого он вспомнил, где находится. «Если вы о нашей неблагодарной Аленке, то черт его знает, лично мне даже плевать, но ситуация такова, что вы сами просили разбудить через 15 минут, которые, прямо скажем, закончились, и нас, очень может быть, уже ждет его темнейшая светлость Ясноокий Каудиля». «Стоп, тихо!» — Шепард схватился за виски, прогоняя остатки дикого сна. «Кто ждет?» «Лорд Аскард, Вестима, мы летим на Жнеца, шеф, неужели вы забыли столь важную веху нашей истории?» «А да, все, прекрати трещать, безумное видение, полное чистейшего бреда даже в его собственном поведении, отступало, но неприятный осадочек остался. Ох, надо лечить нервы и ограничить заумные разговоры», — вставая, пробормотал мужчина, припоминая недавнее общение с Аскардом. «Вот не поверите, шеф, как я с вами согласен», — тут же поддакнул лейтенант, показывая, что бормотал Джон недостаточно тихо. «Когда Тали начинает рассказывать про свою машинерию, я чувствую себя ребенком перед волшебником». «Олег, заткнись». Некоторое время спустя, шаттл типа «Вестник» на подлете к Назаре. Подбитый жнец очень достоверно изображал полностью мертвый корабль, ни света, ни движения, ни малейших признаков активности систем. Но тварь была далека от смерти, стоило нам лишь приблизиться к обшивке, как я ощутил попытку ментального давления, не через силу, но и на привычные мне телепатические способности, основанные на генетических особенностях вида, это похоже не было. Впрочем, закрыть от давления группу труда не составило, тем более со мной были почти исключительно одаренные, и их бы это воздействие все равно не проняло сразу. Разум исполинского существа был наполнен злобой и чувством уязвленной гордости. Как же так, его, вершину эволюции, скрутили какие-то органики, случайные мутации? Ощущать бессильную злобу этого колосса было приятно, особенно с учетом того, что его ментальный удар был до крайности примитивен. Никакого мастерства, только сырая сила, причем весьма скромная, особенно для того, кто сам фонит, как целая планета, темной стороны. Пожалуй, даже у неподготовленного одаренного были неплохие шансы скинуть его ментальную удавку, а после минимального обучения подобные потуги могли послужить разве что неплохим тренажером. Всем НК отключить беспроводное соединение, использовать только комлинки и только в режиме рации. Астромехов это тоже касается. «Принято», — хором ответили боевые дроиды под слаженный свист ремонтников. «Полковник, поворачиваюсь к Шепарду, не отходите от меня далеко, жнец все еще способен к индоктринации». «Есть, сэр». «Разрешите вопрос?» «Да, у вас есть средства против индоктринации?» «Если вы о технических средствах, то их у меня нет. Все протеанские попытки исследовать это явление приводили к заражению ученых. Они успели лишь разработать метод определения индоктринации. У нас тоже пока не было возможности к научной работе в этом направлении. Но я могу закрывать вас от ментального воздействия. Это надежно?» Мужчина рефлекторно проверил одной рукой винтовку, второй, столь же рефлекторно, удерживаясь за поручни у кресла, несмотря на идеально работающие компенсаторы. «Скажем так, начиная одевать шлем, если он пересилит мою защиту, никакая другая точно не поможет. Однако, не забывайте, индоктринация не ограничивается только телепатией, в значительной степени она основана на внедрении в организм нанодроидов, так что старайтесь ограничить контакт с поверхностями. И, к слову, Шелла, вы не чувствуете ничего необычного? Тот факт, что Азари была ранее взята жнецами под контроль, а после от него избавилась, вступив в контакт с неким тарианином, грибовидной формой разумной жизни, отчасти схожей с сарлаком, мне поведал еще Шепард. Быстрая, но не бросающаяся в глаза, проверка через анализ крови все не только подтвердила, но и показала крайне занимательный результат. Я не генетик, но даже на мой дилетантский взгляд, происходящее в ее организме заслуживало самого пристального внимания. Прежде всего, Индоктринация никуда не делась, и в ее теле продолжали функционировать нанодроиды жнецов, но помимо них имелась и еще одна примесь, судя по всему, споры, причем, с высокой степенью вероятности, того самого Тарианина. И вот эти споры как раз производили некую перестройку организма девушки на клеточном уровне. Процесс протекал медленно, не нарушая работы систем жизнедеятельности и, на первый взгляд, не меняя функции измененных клеток, однако их структуру заметно менял. Выглядело это, прямо скажем, жутковато, даже для меня. Большую часть разумных, исключая некоторые инсектоидные виды, приведет в ужас уже мысль о том, как в твоем теле развивается паразит, личинка чего-то чужого. Здесь же ситуация была и того хуже, само тело преобразовывалось в нечто иное, причем, учитывая вероятного хозяина спор, это нечто будет крайне далеким от биологии Азари. И все же, в первую очередь меня интересовали нанодроиды жнецов. Исходя из простейшей логики взятия объекта под контроль, они должны концентрироваться в районах головного и спинного мозга, но у Шиэлы этого не наблюдалось. Пусть полного обследования еще не было, но сам факт, что их удалось обнаружить в анализе крови, говорил о многом. Теперь же мне было крайне любопытно посмотреть, как они себя поведут так близко от Назары. Возможно, это было не очень гуманно, по отношению к подруге моего нового офицера, но индоктринация требовала изучения, в том числе и в ракурсе моей собственной способности ей противодействовать у уже зараженных, и тут десантница Азари выступала очень полезным объектом для исследований. Я, красавица с фиолетовой кожей, слегка помялась. Мне кажется, я слышу его голос, ожидаемо. Значит, выкладки протиан про нанодроидов были верны, и те, если и не сами осуществляют захват носителя, то облегчают жнецам доступ к разуму. Опять связка телепатия-техника. Как же жаль, что у меня нет хотя бы пары месяцев, чтобы лично изучить эти технологии. И что же он говорит? Немного ослабляю защиту девушки. Та, под обеспокоенным взглядом Шепарда и остальных наших спутников, вслушивается в себя. Он хочет, чтобы я подчинилась и убила всех вас. Голос Шиэлы был задумчив. Еще немного ослабляю защиту. И как? Нечто подобное я уже ощущала ранее, Сарин, когда рассказывал нам о своих целях на мостике этого корабля, звучал почти так же, но был куда убедительнее. Сейчас же, Азари пожала плечами, ну бубнит и бубнит что-то. Хаем, ясно, благодарю, удивительно, я совершенно перестал ее защищать, она находится в сердце подчинившего ее когда-то корабля и вообще ничего. Нанодроиды помогли чуть ли не напрямую установить связь между ее разумом и поверженным жнецом. В чем отличие от прошлого раза? Вариантов я видел два. Это или пробуждение силы, связанное с пережитым. Последовательница ныне покойной Бенези была по своему потенциалу выше среднего, пожалуй, даже чуть сильнее Шепарда. А сила, как известно, оберегает своих адептов, или все дело в спорах Тарианина, что неизвестным образом блокируют возможности, как минимум, нанодроидов, а то и весь зов комплексно. Я даже примерно могу себе представить как. По словам полковника, тот гриб-переросток мог управлять зараженными напрямую, причем манера поведения этих зараженных сильно напоминала хасков-жнеца. Будет забавно, если окажется, что эти двое используют одинаковую частоту и просто глушат друг друга. Для чистоты эксперимента, во время высадки и после, я оставил Шиэлу без прикрытия, ограничившись одним только наблюдением и отслеживанием реакций, но ничего. Голос жнеца, вот и весь максимум индоктринации, ни влияния на психику, ни подкидывания или затирания мыслей, ни, тем паче, прямого управления. Очень любопытный результат, Треба уже мчалась разбирать столь интересный образец в лабораторию. Впрочем, и без Шиэлы тут было что изучить. Пребывающие в режиме радиомолчания дроиды не обращали внимания на попытки кальмара-переростка взять их под контроль, даже без учета принципиально разной архитектуры железа, не говоря уже о языках программирования. НК-50 специально разрабатывались такими, чтобы перепрограммировать их было невозможно, и методично продолжали следовать своей задаче, поиску и изъятию любых выживших после обстрела из ионных орудий баз данных. Нам было интересно все, от индоктринации и киборгизации, до навигационных карт жнецов, их технологии эффекта массы и оружейных схем. Это просто невероятно. Эти коридоры, дизайн. Если это изначально был живой корабль, то зачем ему помещение для экипажа? Богиня, я ничего не успеваю. Ну и, конечно, памятников прошлого. Кое-кто даже сквозь шлем умудрялся панически пищать на весь коридор, шепотом. Согласна, это странно, поддакнула жмущаяся ближе к подозрительно молчаливому лейтенанту Кварианка, в точности как и Лера, ни на секунду не опускающая инструмент Рон и крутящая головой по сторонам. «Может, жнецы когда-то восстали против своих создателей как геты?» Задумчивое утверждение. «Внутреннее строение корабля действительно не характерно для дроид-классов», подал голос один из НК, заставив молодую девушку испуганно дернуться и отскочить в сторону. Резюмирующее уведомление. Создатель, данный класс был спроектирован с расчетом на экипаж, по предварительным оценкам, от 1300 до 3500 разумных. Вряд ли, возражаю, сканируя окружающее пространство силой. Эти стены своеобразный композит, что-то вроде телахаска, но гораздо сложнее. Псевдо- или полуорганический материал. Скорее всего, он без труда может менять внутреннюю структуру по своему желанию. Интересно, звездная кузня смогла бы это повторить? Нас что, может раздавить в любой момент? Щелкнул мандибулами турианец. Если у него будет энергия, подтвердил я. Шепард, Вакариан и Фурманов дружно, хоть и на разные лады, выругались, не особенно стесняясь прекрасных дам. Да и что их стесняться, если та же Шиэла не отстала от коллектива, ввернув парочку веских слов и от себя, а мисс Зарослерой, за своими переживаниями, восстание машин, паника памятники прошлого, паника. Вообще ничего не заметили, тревога. Вижу цель. Спустя несколько минут ходьбы подал сигнал передовой дозор. Доложить. Заявление. Наблюдаю 6 боевых дроидов противника, класс, гет-штурмовик и 3 юнита неизвестной конструкции. Следов активности нет. Веду разведку. Понял. Поворачиваюсь к Шепарду и киваю, разрешая дальнейшее продвижение. Через 30 секунд мы вышли к замеченной группе. К этому моменту передовой дозор обнаружил еще несколько деактивированных патрулей и во всех случаях провел контроль. Пусть это повреждение ценных образцов, но было бы очень стыдно, если бы вдруг они, по той или иной причине, включились у нас за спиной, а начинать полномасштабный вывоз оборудования, до того как мы закончим разведку, не позволял элементарный здравый смысл. Любопытно, что юниты неизвестной конструкции, хаски, и впрямь оказались крайне необычными. Число и вид конечностей, форма черепа, наклон корпуса, ничего общего с жителями данного цикла. Видимо, наследие прошлых эпох. Лера, не отставай, пришлось подогнать юного археолога, увлеченно бормочущего над трупами что-то про 4 руки и допротеанские циклы. Господин адмирал, обратился ко мне турианец, то оружие, что здесь использовано, насколько оно сложно в производстве. Собираете информацию, детектив Вакариан, с усмешкой в голосе задаю риторический вопрос. Делать это, вообще-то, было излишне. Бывший сотрудник СБЦ тут же ощерился в эмоциях, своего рода выпустив иголки во все стороны, но давление темной стороны на сознание внутри жнеца превосходило все мыслимые пределы и навеянные агрессия с раздражением вырывались сами собой. Впрочем, секрета в этом нет. Если сравнивать с вашими рельсотронами, то разница примерно как между вашей винтовкой и средневековым арбалетом, если же с нашим главным калибром, то там паритет, и они выводят из строя любую технику, несмотря на броню и щиты, словно в иллюстрацию словам турианца, за очередным поворотом, в самом центре коридора обнаружился танк гетов, уже обработанный ранее прошедшими НК, но все еще затрудняющий путь. Выглядело это так удачно, что непосвященный мог бы заподозрить детектива чуть ли не в умышленной подготовке, только вот одаренным подобная подготовка ни к чему, оно, что называется, само происходит. Если бы это было так, в других системах вооружения отпала бы всякая нужда. Чуть шевелю пальцами и стальную громаду шагохода сносит к стене. Есть способы экранирования, специальные материалы, архитектуры, методы обслуживания. Наши щиты ионные орудия не пробивают и не ослабляют, для этого предназначены турболазеры. Действие в атмосфере затруднено рассеиванием заряда. Однако, ваши защитные поля строятся на других принципах. Разговор увял, слушатели мотали новости на ус. Да и мы наконец подошли к главной цели экскурсии. BBPBBC-VB, первый астромех покатился вперед, спеша добраться до систем управления мостика. Еще 3 его собрата отреагировали на это дружным негодующим ворчанием, но драться за место не стали. «А вот и Сарин», — произнес Шепард, осторожно подходя к сидящему в кресле телу когда-то бывшему турианцем. В эмоциях человека скользнуло что-то непонятное, еще не потрясение, но нечто схожее. Это было странно, так как после хасков, Замена имплантами. 70 тела смотрелись не особенно впечатляюще. Что-то не так, не то чтобы, полковник замялся, но потом все же решился рассказать. Прямо перед вылетом я видел странный сон, весьма бредовый, но там был Сарин и выглядел он именно так. В чем заключалась бредовость? К нашему разговору прислушались остальные, особенно бурным любопытством фанила доктор Тессони. Только дроиды, негромко переругиваясь между собой, пытались подключиться к системам, никак не реагируя на наши действия. Ну, мы были на цитадели, в зале совета и снаружи шел бой охранного флота с властелином, уже готовящимся открыть проход остальным жнецам. Понятно, похоже, случай с Лиарой произвел сильное впечатление. Это хорошо. Поздравляю с первым видением силы. Вероятно, с вами попрощался отсеченный вариант будущего. Такое бывает. Джон опять замялся, сильно полыхнув волнением и даже, что удивительно, стыдом. Неужели, отсеченный, настоящее изменилось и он уже не случится? Но вас, как я понял, волнуют некие детали. Волнение и стыд возросли. Они были особо бредовыми, я прав, и без подтверждающего кивка мгновенно стало понятно, что да, не переживайте. Видения редко бывают точными, а уж детали сила бывает переиначивает так, что вся картина встает с ног на голову. Ну что у вас там? Оборачиваясь на особенно возмущенную трель Астромеха, из дальнейшей объяснительной тирады на бинарном стало ясно следующее. Первое, мостик Бутафория. Второе, нормального соединения с системами здесь нет, только вывод навигационных данных. Третье, все помещение, одна большая ловушка, о чем красноречиво свидетельствовали две обнаруженные за стенами ниши с хасками. Что ж, этого следовало ожидать. Что они сказали? Нервно подала голос Кварианка. Это помещение, бутафория и ловушка, за стенами около сотни хасков. Поднимаю руку в сторону одной из замаскированных створок и, прощупав механизм сквозь силу, открываю проход, все деактивированы, констатирую очевидное, наблюдая, как на пол валится первый из сломанных солдатиков. Еще одно движение кисти и всей полусотни сворачивает головы. Возможно, инструмент Рон Сарина мог уцелеть, спектры имеют доступ к самому совершенному оружию и снаряжению. Стоит его проверить, сделала предположение Шиэла, кладя руку на плечо дернувшейся от испуга Тали. Согласен, кивком подзываю Инка, но, полагаю, мы можем возвращаться. Дальше работа дроидов. Дарт Аскард, тяжелый крейсер Сильвана. Со жнеца мы выбрались только через несколько часов, вдоволь налюбовавшись на отключенное масс-ядро, выполненное, кстати, на совершенно ином уровне, нежели поделки местных. В частности, оно было вполне способно обеспечить проход полуторакилометровой туши властелина через ретранслятор. ХМ, возможно, варианты с использованием этих эрзац врат бесконечности для быстрого перемещения тяжелых судов я отбросил преждевременно. ХМ, посмотрим, что смогут сказать по этому поводу дроиды и инженеры. Как показывает практика, логистика и связь – вот две вехи любой войны, затмевающие даже количественный фактор и огневой потенциал. Разумеется, если противник не превосходит в последнем на порядке, за возможность скакнуть всем флотом, одновременно, через всю галактику, да еще и за считанные секунды и сам Риван бы не раздумывая отдал правую руку. А если еще удастся пусть и не отрезать полностью, но хотя бы осложнить жнецам переходы через эти ретрансляторы. О, я довольно зажмурился от завлекательных мыслей о тотальном разгроме противника, разделенного на малые группы и уничтожаемого быстрыми налетами моих сил мечты. Но что-то не давало мне успокоиться, оставляло неприятный оттенок, словно капля яда в излюбленном и хорошо знакомом вине. Ничего удивительного, я все-таки не машина и в ворохе событий мог что-то упустить, да и в силе, к сожалению, не разобрать тонких нюансов. Тень проблем действительно стоит на горизонте, но вот что она означает, к сожалению, даже помучив Корона предмет незавершенных дел, желаемого ответа я не получил, все было в порядке. Разве что следовало отправить во свояси делегацию Цербера, но на срочные дела это не тянуло, все-таки прибыли они совсем недавно. Но напряжение отпускать не спешило, потому не став откладывать в долгий ящик, я вновь встретился с мисс Лоусон и, подтвердив все договоренности, санкционировал ее отбытие. Разговор получился весьма приятным. Женщина понятия не имела о Нормандии, Назаре, приеме на службу экипажа Шепарда и прочих последних событиях. Приятно осознавать, что твои подчиненные компетентны, а здесь ведомство Ирдиант оно проявило себя именно в высшей степени профессионально. Конечно, Сильвана, большой корабль, и случайные встречи подобного уровня на нем маловероятны, но организовать все так, что пассажиры не заметили ни перелета, ни боевой тревоги, это вполне заслуживает поощрения. В результате, никаких сюрпризов мне Миранда не преподнесла, а это уже достаточно для хорошего настроения. На очередной раунд дипломатических игр, способный нарушить мои ментальные установки, ну ни капельки не тянуло. Уже через несколько часов делегация Цербера отправилась домой через ретранслятор у Омеги, даже не думая о том, что могли покидать систему за время визита. Разумеется, их корабль был уже слегка доработан моими техниками и даже кое-что из доработок ученые Цербера смогут обнаружить. Призрак обязан ожидать от нас подобного хода, в конце концов желание знать о союзнике чуть больше, чем хочет сам союзник у человечества в крови. Так что не стоит огорчать делового партнера, проще дать ему то, что он хочет увидеть. Однако, не успели мы вернуться к Илосу, как мое уединение было прервано вызовом Леары по Камлинку. Девушка, увезенная со жнеца, уже рвалась обратно, исследовательский зуд унять было непросто. Более того, этот археолог-маньяк каким-то образом умудрилась уговорить Теле отправиться с ней в качестве прикрытия, разумно полагая, или предчувствуя, что тоже очень может быть, что без сопровождающего, способного гарантированно защитить ее разум на жнеца бы я ее не отпустил. Собственно, причин отказывать я не видел. Срочных дел, где мне могла бы потребоваться помощь учениц, не наблюдалось, да и вполне вероятно, что доктор археологии могла найти нечто ценное, что простые дроиды бы пропустили или не поняли. Так что пусть. Дал разрешение и тут же был вознагражден волной счастья от Леары и покорным вздохом в силе от Теле, ощутимым мной даже с другого конца корабля, да при наличии в системе планеты темной стороны. Ничего, пусть привыкает к тяжкой доле учителя, ей будет полезно. К тому же, с учетом большого наплыва потенциальных учеников, да еще и весьма старых, скоро она будет вспоминать занятия с Лерой с теплом и ностальгией. Отправив учениц развлекаться, я вдруг осознал, что совершенно свободен. Нет, дел-то еще хватало и при желании в них можно было закопаться на добрых пару месяцев, но все они были из разряда рутины и мелочей, с которыми вполне справятся и подчиненные. Да и желания как раз не имелось. Что ж, в конце концов, я давно хотел это сделать, но постоянно что-то мешало, то срочные дела появлялись, то было просто не до этого, но сейчас, достав коммуникатор, я набрал нужный код. «Синдик», — послышался знакомый голос. «Лейтенант, я решил удовлетворить ваше желание. Жду вас у себя в каюте. Форма одежды свободная». «Да-да, сэр, так точно». Довольство и предвкушение в ее голосе было сложно не услышать. На мое лицо выплыла усмешка. Не только же ученицам отдыхать, к сожалению, все хорошее имеет дурное свойство заканчиваться, причем очень быстро. Мое утро по корабельным часам началось не с продолжения приятной ночи, а с судорожного вопля Камлинка, по которому со мной связался Кор, получивший последние доклады. Итак, на жнеце был обнаружен некий квантовый коммуникатор, описание чего-то подобного встречалось в протеанских архивах. Итак, данный коммуникатор представлял собой устройство связи, моментально передающее сигнал на любые расстояния. В нашей галактике ничего подобного не встречалось, да и тут, как я понял, данное творение было вершиной технологий, у рас этого цикла, например, ничего подобного еще не обнаружено. А вот у жнецов они есть, что было довольно скверно. Разумеется, приятные новости на этом не кончались. Дроиды определили, что устройство было активно в момент перехода и, возможно, вплоть до попадания по властелину залпа из ионных орудий. С кем мог быть на связи жнец, пояснять не требовалось. Вот и та тень больших проблем, что мелькала в силе. Прикрыв глаза, я подавил новую волну ненависти и жажды разрушения, поднявшуюся в душе. В случившемся никто виноват не был, и массовыми казнями тут не поможешь, а вот срываться в присутствии Аралани чревато. Где я найду ей замену, да еще столь же верную, компетентную и темпераментную в постели? Последнее немаловажно, и так уже несколько месяцев вынужденного воздержания, а это не лучшим образом сказывается на работоспособности мозга, даже с учетом силы. В перспективе же и вовсе маячит полное отсутствие любого времени на личную жизнь. Куда уж там думать о создании полноценной замены оставленному на Даланге гарему. Встаю с кресла, куда присел, чтобы принять вызов, и не обращая внимания на наготу, одним взглядом велю девушке собираться, сам начиная мерить шагами комнату. Так, властелин был подавлен и отключен на дальних подступах, Нас он увидеть просто не успел. Это факт. Как это могло выглядеть со стороны остальных жнецов? Резко пропал сигнал от их собрата после прохода за протеанский ретранслятор. Машины весьма логичны, каков они могут сделать вывод? Скорее всего, посчитают, что их сородич нарвался на один из подарков инсектоидов своим палачам, благо сейчас эти создания в курсе, что протеане разобрались в устройстве реле. Варианты действий, если их срок ожидания измеряется тысячелетиями, а перелет без цитадели очень затратен, отправить ремонтную бригаду или небольшой отряд жнецов, дабы прояснить ситуацию. Нет, последнее слишком долго, проще сразу лететь всем и начинать жатву. Об уровне местных цивилизаций они должны быть хорошо осведомлены. Размышление прервал очередной писк Камлинка. Дрон-разведчик, отправленный за ретранслятор Омега-4, сообщил о повышении активности жуков. А вот и ремонтники. Я вновь судорожно размышлял, допускать коллекционеров в систему я просто не могу, как-то их дурить. Возможно, но крайне недолго, устроить сбой у ретранслятора, подделывать сигналы властелина сложно, но можно. Можно даже попытаться провернуть с крейсерами протеанских хасков тот же фокус, что я провернул с их хозяином, а далее подделывать уже их сигналы, но все это окончится грандиозным провалом, пожелай хоть один из этих дроидов переростков взять прямой контроль над марионетками. Плохо, чертовски плохо, больше 2-3 месяцев я выиграть не смогу, а дальше жнецы узнают, что их сородич потерпел поражение и полетят всей оравой, хаем, возможно, не всей, а только числом, необходимым для гарантированной зачистки всех местных цивилизаций. Все-таки, как я говорил, машины весьма логичны и рациональны, выкидывать лишние ресурсы для переброса избыточных войск они не станут. А вот включить цитадель прибывшим отрядам и открыть полноценный проход, я остановился. Что ж, время на подготовку почти истекло. Пара месяцев, плюс путь от текущей дислокации машин до ближайшего ретранслятора и начнется война на истребление. На прятки и вдумчивое развитие просто не остается времени, а значит, мне нужны все возможные ресурсы и как можно скорее. Адмирал Зейц, новый номер на Камлинке, начните подготовку флота. Через 1,5 месяца опорная база коллекционеров должна быть захвачена или полностью уничтожена. Есть, коротко пискнула в ответ. Моя рука уже тянулась к кителю, когда взгляд упал на экран деки, осветившийся новым сообщением от разведки. Минута на ознакомление, и Камлинк вновь активирован. «Полковник, лорд Аскард», в голосе бывшего командира скользнуло удивление. «Зайдите ко мне, для ваших людей появилось первое задание. Могу я узнать подробности?» Напрягся Джон, что было видно даже на голограмме. «Вам доводилось слышать о таком персонаже, как серый посредник?» Тщательно собираемая имперская военная машина встрепенулась и начала приходить в движение, пока что еще вяло и немного лениво, но позже именно этот день отметят историки. День, когда война началась. Эпилог. Мичман Костюшка откровенно скучал, и лишь неусыпное бдение Старпома, капитан-лейтенанта Дюнуа, за их дежурной сменой способствовало концентрации Вацлава на службе и подотчетной аппаратурой узла связи крейсера. Квадрат космоса, где осуществлял свое плановое патрулирование крейсер Альянса систем Варшава, был довольно спокойным, далеким как от границ с Батарами, так и от систем Терминуса. Внезапно изменившиеся показатели на мониторе дальней связи быстро согнали всю скуку и сонливость с Мичмана. Аппаратура явно что-то уловила, почти на пределе дальности, но все же, Костюшка попытался более тонкой настройкой поймать этот ускользающий сигнал. Пальцы Мичмана запорхали по голосенсорам. Эд, спасанная капсула ГАТАС Нормандия. Всем, кто слышит. 7 ших. Повторяю, сквозь дождь помех удалось разобрать сообщение, проговариваемое уставшим мужским голосом. Мичман, что-то не так, обратил внимание на активность подчиненного Старпом Варшавы. Так точно, сэр. Аппаратурой дальней связи перехвачен сигнал на аварийной частоте ВКС Альянса. Что-то про спасательную капсулу, выживших и Нормандию. Фрегат «Нормандия», оживился Дюнуа, который уже успел ознакомиться с информацией, спущенной сверху, о фактическом угоне фрегата и самоуправстве командира Шепарда. «Так, боевая тревога», — объявил Старпом. «Локализовать координаты передатчика, штурману проложить маршрут к источнику сигнала, пилотам приготовиться к прыжку по команде». Под аккомпанемент раздавшихся пронзительных зуммеров оповещения члены экипажа занимали свои посты согласно штатному расписанию. Появившийся капитан затребовал у Старпома отчета о поднятой тревоге, но, выслушав Дюнуа, лишь похвалил офицера за правильные действия. Дождавшись рапорта об окончании прокладки курса от штурманского поста, капитан крейсера отдал приказ на прыжок по координатам спасательной капсулы фрегата «Нормандия». «Мда, это определенно капсула с фрегата», – протянул старший инженер Варшавы, разглядывая доставленное аварийными партиями крейсера и установленное в центре корабельного трюма средство спасения. Много же ей пришлось пережить, инженер провел рукой по испещренной выбоинами, подпалинами и вмятинами поверхности капсулы. «Хельмут, скажи главное, как быстро сможешь ее вскрыть? Там могут быть выжившие», — подстегнул инженера стоявший рядом с ним капитан Варшавы. «Не менее получаса, герр-капитан». Пожар и детонация маневровых двигателей капсулы оплавили выходной люк и вывели из строя стандартные запорные системы. Капсулу придется вскрывать как консервы, а материал там далеко не простой. Немец еще раз окинул взглядом фронт работ. «Хорошо, тогда начинай немедленно». «Итак, 3 часа ее из космоса вылавливали», — проговорил капитан, с недовольством отмечая недостаточную подготовленность аварийных служб крейсера и делая себе мысленную закладку на то, чтобы провести в ближайшее время пару-тройку учебно-тренировочных тревог. «Явль», — инженер дал отмашку ожидающей приказа бригаде механиков, и те, развернув припасенное оборудование, приступили к вскрытию люка спасательной капсулы. По истечении обещанных старшим инженером 30 минут последний разрез в люке капсулы был выполнен, и механики приготовились снимать тяжелую бронеплиту с креплений. Обрадовавшиеся появившемуся наконец-то доступу внутрь спасательной капсулы офицеры Варшавы под предводительством корабельного медика ринулись проверять наличие и состояние выживших. Однако вместо радушной встречи офицеров крейсера встретили стволы 2 гарпий и 1 карпова. Из группы спасателей первым среагировал и оценил ситуацию старпом. Наблюдательный взгляд офицеров в полумраке внутренности капсулы обежал лица выживших и вычленил главное. Член экипажа Варшавы смог узнать смутно знакомого по прошлому месту службы мужчину, который сейчас твердой рукой удерживал тяжелый карпов и не сводил с них сосредоточенного взгляда. «Пресли, не узнаешь меня? Мы когда-то вместе служили на Азинкуре». «Капрал Дюнуа», — уточнил пожилой военный, немного опуская руку с оружием. «Уже капитан-лейтенант», — Чарльз улыбнулся уголками губ шотландец. «Может, уберете оружие? Вы на борту Варшавы? Среди своих, мы с ребятами хотим вам помочь». «Ах да», словно спохватившись, Пресли совсем убрал оружие, вслед за ним это выполнили и 2 других члена экипажа «Нормандии». «Прости, Рик, просто после взрыва фрегата нас заперло в этой консервной банке без возможности даже простого наблюдения за тем, что происходит за бортом. И когда вы подобрали нас и затащили в трюм, мы даже не знали, чего и ожидать. Ладно, у меня тут 3 раненых, 2 легких. А вот 1, лейтенант Оленко, довольно тяжелый. Сам понимаешь, штатной спасательной аптечкой особо не наработаешь, тем более всех моих медицинских знаний, курсы полевой помощи». «Хорошо, сейчас всех осмотрим». Капитан Варшавы не вмешивался в разговор 2 знакомых офицеров и со стороны следил за процессом извлечения из капсулы раненых и выходом здоровых выживших. Однако он не забыл сделать знак старшему десантной группы крейсера, чтобы его люди незаметно, но плотно взяли под опеку выживших членов экипажа «Нормандии». Они хоть и формально свои, но больно уж от этой истории с угоном фрегата разило смрадом трибунала и военной полиции. Так что лучше перестраховаться. «С чего начать?» – неуверенно спросил сидящий за столом офицер ВКС Альянса. «Давайте, как всегда, сначала», – усмехнулся следователь Ли, располагающе улыбнувшись, сел перед Кайденом Оленко, с которым собирался побеседовать 1 на 1. «Например, с того, как вы отнеслись к действиям своего командира, командира Шепарда, и его фактически пиратскому угону фрегата?» «Хорошо», — вздохнул, собираясь с мыслями, «Кайден, я понимал, что мы нарушаем закон и идем под трибунал, но тогда мне казалось, что иного выхода у нас нет для того, чтобы остановить Царина и его гетов, поэтому я подчинился приказам старшего по званию. Тогда казалось, а сейчас», — зацепился за ключевой момент в словах лейтенанта-следователь, — «сейчас я уже не знаю. Возможно, Шепард поступил излишне эмоционально и импульсивно. Если бы он не поторопился и не рвался в бой, то, возможно, Нормандия бы не погибла, так как нам не пришлось бы действовать в одиночку, а была бы проведена полноценная войсковая операция». «Хм, интересное мнение», — задумчиво протянул следователь, делая пометки в своем планшете. «А что вы скажете о составе десантной группы, во главе с которой командир Шепард собирался отправиться на супердредноут гетов с целью уничтожения Сарина. «Ну, слушайте, я правда не понимаю, какая теперь разница? Они ведь так и не добрались до цели. А что я могу сказать? Я был старпомом и отвечал за состояние корабля, снабжение и прочее, но вот десантом и всем с ним связанным Шепард занимался лично. Но я более чем уверен, что Джон сделал все как полагается и выбрал верных людей. Вы, наверное, хотели сказать, разумных, да, офицер», — уточнил следователь. Часть людей из десантной группы командир Шепард заменил представителями других рас пространства цитадели. Возможно, поэтому результат операции оказался настолько печальным. «Не понимаю, какая связь между составом десанта и тем, что этот чертов синтетик раздолбал нас за два залпа», — огрызнулся бывший старпом. «Или вы все еще считаете, что данный супердредноут гетов не представляет большой опасности для Альянса?» Следователь промолчал на это заявление и задал следующий вопрос. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросил руководитель следственной группы у своего коллеги, проводившего допросы выживших членов экипажа Нормандии. «Мне думать не положено. Моя задача — собрать факты. А уж как их интерпретировать и чему дать ход, а что опустить, это решать ребятам повыше», — усмехнулся следователь. «Вообще, на основании того, что напели Аленка, Пресли и остальные, можно подвести Шепарда с остальными как под дождь из орденов и медалей, хотя бы за героизм и самопожертвование, так и под десяток статей и пожизненное заключение. На Андерсона что-то есть, только крохи, и то косвенно. Либо они его грамотно покрывают, либо действительно Шепард придумал и справился совсем сам. Мда, а вот это нехорошо. Кое-кто ожидал от нас совсем другого результата по Андерсону. Бывший капитан-лейтенант, бывший старпом фрегата Альянса систем Нормандия Чарльз Пресли сидел на скамейке в парке, разбитом близ штаб-квартиры ВКСАС, и задумчиво смотрел на заходящее за горизонт солнце. «Наслаждаешься видами, Чарльз?» Обернувшийся на звук знакомого голоса, Пресли увидел подходящего к нему Андерсона. «Здравствуй, Дэвид», — тепло улыбнувшись, поприветствовал старого друга и боевого товарища отставной офицер. «Да вот, единственное, что мне осталось на старости лет, любоваться закатом. Этим и занимаюсь». «Брось, Чарльз, ты еще переживешь всех этих маразматиков», — вернул мужчине улыбку Андерсон, присаживаясь рядом и пристраивая на коленях пакет с неким содержимым. «Я слышал, тебя списали на берег». «Да, нас всех сначала разжаловали, а после выпнули на гражданку. Боюсь, что с такой рекомендацией мне теперь даже рядовым матросом в самую задрипанную компанию не устроиться, если только полететь на какую-нибудь дальнюю колонию. Хотя, с другой стороны, могли ведь и засудить, благо и повод довольно внушительный был, но почему-то решили отпустить. А ты как? Судя по тому, что еще в форме, у Дине не удалось повесить на тебя всех собак». «Да, мне действительно повезло относительно легко отделаться». Шепард постарался максимально скрыть мое вмешательство, да Хакет со своей стороны прикрыл, шепнув нескольким своим знакомым в верхах. «Ну хоть одна хорошая новость. Рад за тебя, Дэвид». «Ничего, уляжется шумиха вокруг этого дела, и мы со Стивеном найдем для тебя хорошее место. Не дело таким специалистам прозябать в колониях. Ну а пока». Андерсон раскрыл пакет и достал из него бутылку старого доброго Джека Даниэлса и пару небольших стаканчиков. Чарльз улыбнулся. «Хороший выбор, правда, он бы и от рома не отказался. Хе-хе, в его положении фирменная выпивка пиратов из далекого прошлого была бы неплохим перстом судьбы». Видимо, Андерсон тоже предполагал нечто подобное и ограничился простым виски. «Давай за Джона, Карин, Джокера и всех ребят, что погибли из-за этого ублюдка Сарина», — тихо проговорил Андерсон, и они с Пресли выпили, не чокаясь, вспоминая погибших друзей и товарищей. Группа экспертов военного трибунала тщательнейшим образом обследовала район гибели Нормандии, но из-за мощности залпов супердредноута Сарина они смогли найти немногое, лишь пару десятков килограмм обломков кораблей гетов и того, что когда-то было фрегатом Альянса. Настоящее чудо, что хоть одна капсула уцелела и осталась незамеченной синтетиками. От дорогих сердцу старпома людей и инопланетян не осталось даже горстки праха. Чарльз поднял взгляд вверх и принялся разглядывать садящееся солнце. Очень хотелось курить. Внезапно что-то в окружающей обстановке кольнуло бывшего офицера. Он не смог понять, что, но мозг стал лихорадочно анализировать поступающую информацию в надежде найти ответ на почти инстинктивные ощущения. Громада штаб-квартиры слева от парка, ровные дорожки, мощенные плиткой, деревья. Нет, не то, что-то другое. Сумрачное небо, облака, скрывшиеся уже почти наполовину за горизонтом солнца. Так, уже близко, кажется, верный ответ где-то в шаге. Кроваво-алая полоска заката, вот оно, вот что подсознательно давлело над Чарльзом. Кроваво-алая, такая же яркая и светящаяся внутренним светом, как и глаза того-того. Голову Старпома пронзила острая боль, но практически тут же пропала, а с ней пришел, или скорее вернулся, целый ворох воспоминаний, из которых самым главным было то, где они с Джоном и Асгардом обсуждали детали операции по его внедрению обратно в Альянс и выходу на связь с Андерсоном и другими высокопоставленными друзьями и знакомыми Шепарда. Пресли вспомнил все и первым делом испытал облегчение, ведь все его друзья и сослуживцы, которых он только что поминал, были живы. Однако вслед за облегчением пришла тревога. Задание для Старпома было новым, непривычным делом, ошибка в котором могла грозить смертью не только ему самому. В этом-то как раз ничего необычного не было, но и людям, с которыми он будет организовывать контакт. Контрразведка Альянса тоже не зря ест свой хлеб, а значит, придется быть очень осторожным. Впрочем, тут ему как раз на руку играло лишение звания и отправка на гражданку. Кому такой отработанный мусор нужен? Безопасники и следователи трибунала вытащили из него какой только можно компромат на Шепарда и ребят, все, для них он свою задачу выполнил и интереса не представляет. Чарльз украдкой посмотрела на Андерсона, который как раз разливал в этот момент следующую партию виски по стаканчикам. Он должен быть уже не интересен спецслужбам Альянса, но вот Дэвид. Однако люди Асгарда, профессионалы из разведки, дали на этот счет довольно подробные инструкции и советы по линии поведения. Вздохнув, Пресли отпил небольшой глоток Джека. Предстоящий разговор с Дэвидом будет сложным, сложным и основополагающим для всей его будущей подпольной работы. Чарльзу не нравились все эти опасные игры в шпионов, но так было нужно для спасения многих людей. А спасать людей – это его долг как человека и офицера. И первый шаг он уже сделал. Руководство Альянса считает, что супердредноут цел и невредим, более того, обнаружил и уничтожил их навороченный фрегат, а значит, будет обязано предпринять какие-то шаги по созданию средств борьбы с новым врагом. Конец книги.